Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ангелина Александровна? Да. Здравствуйте. Я представлюсь, отдел по работе за должностью Финпротек. Меня зовут Елена Светлана Николаевна. Разговор записывается. Ваш договор займа с МФК «Турбозайм» переступлен в Финпротек. Реквизиты для оплаты у вас изменились. Ваш договор займа включен в реестр, и чтобы исключить из этого реестра, компания выставляет вам требования, чтобы займ был погашен в течение 24 часов. А ты кто? И сумма на сегодняшний день? Ты кто? Это отдел по работе за должностью ООО «Финпротек». Протект, протект. А ты здесь ваш при чем? Ты мне кредит давала? А? Ангелина Александровна, вы кредит мне давала? В турбозайме 20-го. А ты при чем? Я спрашиваю. Вопрос непонятен. Зачем звонишь? Перепутал номера? Я вам еще раз повторяю. Мы сейчас работаем согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. А, вы мой новый кредитор! Нифига себе. Вашим личным. Новый кредитор мой? Согласно статье 382. Ну, новый кредитор, да? Или ты не понимаешь, что такое цессия? Тебе новый, написали 382. Новый кредитор. Ну, расскажи мне вы про читали, цессию. Что такое статья 382? Вот и рассказывай мне, давай, 382 статью. Я вам 385 сказала, расскажи. Расскажи мне еще 385. А давайте начнем все законы перечитывать, какие есть. Ну, расскажи, что должен был сделать кредитор. Вы что имеете в виду? Или новый? Как должен был скажите, меня уведомить пожалуйста о привлечении вас? Не о привлечении, а о переуступке прав требования. Ну-ка, расскажи мне быстренько. А? Согласно статье 230. Статья при чем 9, здесь 230? Федерального закона. Там говорится про агентский договор. Придурочная. Мы с тобой про цессию говорим. Статья различия, понимаешь? 230 федерального ты понимаешь закона различия? Я отвечаю сука, на ваш ты вопрос. Тупорыл, вы не беси меня. Ты говоришь мне сейчас, ссылаясь Ангелина на 230-й федеральный закон про агентский договор. Я спрашиваю, мы какие требования Ангелина статьи 385 Гражданского кодекса не выполнил ни прежний кредитор, ни вы. Вы не направили мне копию договора цессии, либо должным образом... Уведомления никакого не направили. Вы новый кредитор. Соответственно, у меня поменялись реквизиты. Ты зачем в данный момент не ссылаешься на 230-й федеральный закон, а? Вас откуда, с мы какого подвала вытащили настолько безграмотных? Ответь Ангелина на вопрос, с какого подвала сказали вас достали? Вы все сказали. Хватит заикаться. Согласно я думаю, ты поняла меня. Придурочная, закону, я тебе еще раз говорю, 10-я. Статья 9-я говорит про агентский договор, про 1005-ю статью. Ты мне говоришь про 382-ю, про цессию о смене кредитора. Ангелина Александровна, мы сейчас работаем согласно статье 382 по договору с цессией. Зачем тогда и ссылаешься на закон, ты 230-й? Вы откроете 230-й федеральный закон, статью 9. Там написано, в случае привлечения третьих лиц, а привлечение третьих лиц – это агентский договор. А переуступка прав требования либо цессия – это 382-я статья Гражданского кодекса. Ты поймешь я когда-нибудь или нет? Поняла. Зачем ты вы ссылаешься на данный момент Ангелина на 230-й федеральный закон? Вы все сказали? Пока статья да 9. Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия направлен на возврат просроченной да задолженности. Зачем ты мне это читаешь? Это про агентский договор, про привлечение третьих лиц. Ты понимаешь это или нет? Цессия – это переуступка прав требования. И зачем в данный момент ты мне ссылаешься на агентский договор? Ну, тебе так вы написали. Меня ты меня услышь. Включи голову чуть-чуть. Услышь меня. Было через личный кабинет. Личный кабинет не 9-ю является способом уведомления. Если бы я с кредитором заключила на момент подписания кредитного договора доп. Соглашения, тогда... Да. Когда вы внимательно прочитайте договор займа. Чудо, когда я стала должником, мы ничего с кредитором не подписывали, никаких доп. Соглашений. А когда я заключала кредитный договор, я была не должником, а заемщиком. изучите, откройте комментарии, обратитесь к юристам, чтобы вам растусовали по полочкам, и чтобы вы больше никогда не чувствовали себя тупой обезьяной. За сим прощаюсь, выполняем требования, которые регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации. До свидос. Крепко жму твое горло. Вы все и сказали, таблетки Ангелина выпей, которые мозги рассасывают. Ангелина Александровна, вы все сказали. Пока, да. Уведомление было меня через личный кабинет. А я тебе, тварь, сказала, что личный согласна. Кабинет не является способом уведомления, потому что с кредитором мы не подписывали доп. Соглашение, которое регламентируется 230. Не посрать на договор, который нарушает закон. В статье 9 еще написано, что обязан уведомить об этом должника под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Либо заказным письмом с уведомлением о вручении. Иного способа в моем случае быть не может, потому что на момент, когда я стала должником, мы не подписывали с кредитором никаких доп. Соглашений. Тупая. Я, конечно, понимаю, что вы очень ничего не хорошо понимаешь. Знаете законы. Ты ничего не понимаешь. И, пожалуйста, не обижайся на мои слова. Тупая, еще что-то. Тебе просто дали тот скрипт, который ты тупо повторяешь и повторяешь, даже не вникая в то, что нужно вникнуть и понять. Я тебе даю добрый совет. Прочитай, изучи. Немного этих статей. Изучи агентский договор, изучи договор цессии, изучи порядок уведомления к заемщика. Изучи 230-й нормально, что к чему относится. Когда вы будете готовы к конструктивному разговору, это ты должна подготовиться, свяжемся. А не до я. Свидания. Ты в данный момент просто беспомощно слилась. Вопрос касается вашего договора займа и ваших же интересов своевременно давай, погасить. Давай, ваш... давай, убирайте свой скрипт. Вроде да, женщина в возрасте. Я понимаю, что тебе на работу найти трудно. Ну, постарайся. До свидания. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит 911», меня зовут Малых Тимофей Александрович, с вами разговор записывается. Валерия Владимировна, правильно? Я да. Звоним по поводу вашей задолженности. 91 день уже сумму не погашаете, на каком основании? А я же говорила вам, я пятницу 13-го жду. Пятницу 13-го? Зачем? Ну, я хочу в этот день оплатить. Я вас понял. Знаете, как с вами поступим? Я так понимаю, ранее вам высылали на адрес регистрации, на адрес проживания информацию по оплате, правильно? Ну, возможно. Вы письма вообще разбирали, скажите, пожалуйста? Ну, я ходила с ними в одно место. Давайте я сейчас вам расскажу ситуацию, какая у вас сформировывается. Сейчас компания наша, кредит 911, направила заявление на вас, да, в органы внутренних дел. Сейчас это заявление будет рассматриваться. Да, вам хорошо. Должны были на почту, послушайте, пожалуйста, не перебивайте. Угу. Вам должны были на почту, да, вот вы проживаете на улице, правильно? Так. Информацию направить на адрес. Вот, если же вы требования компании исполнять не будете, не желаете просто, мы отзывать данное заявление не будем, и, соответственно, вас уже, возможно, будет возбуждено дело в органах внутренних дел, понимаете? Он мне пока участковый не звонил, ничего не говорил. Не звонил участковый? Не было. Ну, я думаю, значит, в скором времени, если вы не справитесь, он вам позвонит. Ну я позвоню сейчас тогда в дежурную часть, номер КУСП узнаю. Очень хорошо. И какое движение по делу возбуждено, отказано, да. Может, по последствиям очень хорошо. Куда передали. Ну, да, вы почту даже разберите, посмотрите, пожалуйста. Ну, зачем? Ну, скажите, я обычно только заказные получаю, а все остальное это заказные просто получаете туфта. Письма? Ну, с письмо с компанией вы же тоже должны были получить, правильно? Ну, зачем оно мне нужно-то? Заказного не было, а если какая-то бумажка там, то... Это ладно, хорошо. Почему от оплаты-то отказываетесь? Ну, зачем вы меня спрашиваете, если вы сказали, что уже направлено заявление в полицию? Ну, конечно. Я вас спрашиваю, чтобы вы сейчас свое положение не усугубляли, понимаете? Хотим вам помочь исправить свою ситуацию. Как? Вы, если так понимаю, вы не уже желаете, направили, да? То ему присвоим номер КУСП. Соответственно, меня уже будет вызывать участковый. Сейчас речь идет о вашей задолженности. Вы сейчас почему-то не отвечаете на вопросы, нет, которые вам задает ваш мы кредитор, да? Мы начали с задолженности, а продолжили говорить о том, что я буду привлечена к уголовной ответственности. По какой статье это заявление писали? Если вы не исполните свои обязательства, есть статья 159, часть 1, да, УК РФ, называется мошенничество. Так. Когда вы взяли деньги с целью невозврата денежных средств. Там такой статьи нет, вы знаете, это какой-то кодекс давнишний у вас, наверное, вы прочитали. К сожалению, вам откажут в возбуждении уголовного дела. Да-да. То есть вы считаете, что мошенничество в сфере кредитования, да, это не основание там того, по-другому написано. Там, если мною были предоставлены недостоверные сведения при заключении кредитного договора, вы после так, разговора вам... со мной почитайте. Так, самому вами, интересно же будет. Были, вами и были предоставлены недостоверные какие? Сведения? Какие? Ну, вы указали определенный доход, да, который у вас не соответствует действительности. А, понимаю, это ваше предположение, догадки. Ну, ладно, мы тогда участковому доказательства предоставим того, что... Вы не правы. Вы же там, наверное, писали в заявлении об уголовной ответственности, заведомо ложный донос предупрежден по статье 307. Было, наверное, такое? Вы потом я вас нагну в гражданском порядке уже с вашей компанией. Пожалуйста. Буду принимать меры к взысканию задолженности за моральный вред тогда. А вы, скажите, вас учили так разговаривать, что вы перебиваете? Да я нормально разговариваю. Не отвечайте на вопросы. А именно того ты и достоин, если ты начал со лжи, с вранья. Ты что думал, ты меня заявлением зацепишь? Я тебя согну в уголовном праве, я тебя просто погнусь. Послушайте, и ты будешь блеять у меня. Пожалуйста. Вот именно, пожалуйста. Валерия Владимировна, да. Вы тот человек, который нарушает закон. И плюс закон. Ты еще нарушил 230-й федеральный закон. Ты ввел меня в заблуждение. 310. Ты рассказал мне про какую-то уголовную статью. Ты на меня морально 310. Воздействуешь, да, и оказываешь психологическое воздействие. Валерия Владимировна, вы нарушаете статью 310 гражданского кодекса, 314 гражданского кодекса. Перебьешься. То, что я нарушаю или нет, это суд только определит. А не явно какой-то звонил ты в кредит 911. Так вы же денежные средства не возвращаете. Если я что-то и нарушила, на то пункт договора. Угу. Да. А что касаемо гражданского уголовного кодекса, будет с вами разбираться вы со мной. Вы работаете, и скажите, укажет, нарушил я что-то или нет. Вы... Я обязательно уведомлю официально своего кредитора, а не звонилку по телефону, которая с сотового телефона мне названивает. Я знаю, в течение 3 дней обязана, поэтому если что-то изменится, я уведомлю. А теперь вы обязаны выполнить свои долговые обязательства, ты так думаешь, которые вы не исполняете. Тебе что-то не устраивает? Давай по 1005 привлекай, по 382 по цессии переуступить право требования, либо идите в суд. С иском. Хорошо. Либо заявлением о выдаче судебного приказа. Если вы хорошо знаете законодательство, вы знаете, как работают коллекторы? Какие у них права, какие у них обязанности? Так же, как с тобой я разговариваю, вы так и с ними буду. Про 382 статью заикнулись. Кроме того, что он один раз в неделю будет приезжать. Да, ну и что? Да, да. Хера один я его обложу, будет... да и все. И будет бежать и оглядываться. Да. Ну, в такой организации работаете, да, я так понимаю, связаны как-то с религией, а так разговариваете очень да нехорошо, нет. очень это нехорошо. Это же этот да. ночной клуб, дурачок. Да, о, казалось, ну, да, это ночной клуб, да. Ночной клуб, я там очень танцую. Интересно. Ну, информацию будем проверять, проверять. В дальнейшем, я так понимаю, вы от оплаты отказываетесь, правильно? Давай, отказываюсь. Отказ от оплаты. В таком случае фиксируем отказ от оплаты вашей кредитной истории. Сразу назвал фиксировать и пометку там делай, что меня вводить в заблуждение не стоит. И вам еще неоднократно мы перезвоним. Да если перезвоните, в такой манере продолжите еще общаться. Хуже до получите. Свидания. Клоуны. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. ОМБК ЦФП «Вива деньги», специалист отдела досудебного взыскания просроченной задолженности Павел Александрович Слоя. Наш разговор записывается Наталью Анатольевну Гуслышки. Слушаю. По поводу задолженности перед компанией «Вива деньги» звоним. Скажите, пожалуйста, вы решили отказаться от платежей в компании, я правильно понимаю? Ну да. Причина отказа? Да я не обязана называть никакие причины. Вы сколько вы будете платить? Тупорылиться? Я тоже спрашиваю. На каком основании удерживаете деньги компании? На основании того, что захотел и держу в заложнике взяла. То есть вы решили пожить за счет компании, да? Ну, возможно, почему бы нет. Но пока я их в заложнике взяла. Будете освобождать, нет? У меня свои требования есть. Какие это у вас требования? Я требую, чтобы освободить данные денежные средства, которые принадлежат якобы вашей компании. Хочу машину, квартиру. Ну и путевку на Мальдивы. Вы мне это предоставляете, а я вам возвращаю ваши деньги. Устраивайтесь на работу. Нет, на работу, нет. И зарабатывайте. Если хотите заложников, тогда мои требования должны быть выполнены в течение суток. Я продолжите нарушать условия договора компании вправе выставить долг на продажу в коллекторскую организацию. Я на совхозном 17. Живете на совхозном 17? Я жду. Я спросил, живете на совхозном 17? Я жду, когда вы освободите заложника. 24 часа на оплату, время пошло. Сутки у тебя.